Глава 9. «Долго еще это чудовище окукливаться будет? Я посмотреть хочу!» «Да мне откуда знать? С нами ничего такого не было!» В то же время в одном из домиков внутри академии. Это место уже давно было огорожено духовным массивом. Только несколько созданий могли войти внутрь, и сейчас трое из них с любопытством изучали светящееся нечто, покоящееся внутри. «Сперва две бусинки на спине росли, теперь это вот...» Бурчала себе под нос Муська, смотря на большой пульсирующий золотой кокон. «Духи, правда, странные», — закивал Бугай в тон ее голоса. «Уже неделю почти вот так светится. А ты просто пару часов поорала, и все». «Ты нарываешься сейчас?» Тут же взъелась та, но быстро остыла. Он все же правду сказал. Когда мышонок получила душу, ее естество вступило в конфликт с вторгнувшейся извне золотой силой. Новая энергия буквально расколола ее духовный камень. В тот миг она на самом деле думала, что вот-вот умрет. Однако сразу за расколом началось пересоздание. Она переродилась в нечто необычное для самой себя. Это не было в прямом смысле эволюцией. Скорее, грубое изменение потенциала. Она стала сильнее, чтобы соответствовать уровню золотой энергии, которая теперь струилась в ее теле. Эта энергия сама перестроила ее тело очень грубым образом. А эта гусеница, этот дух, она словно сама медленно менялась. «Пока что я точно могу сказать, что когда она оттуда вылупится, то уже не будет такой уродиной», — хохотнул Азар, тоже с большим интересом наблюдая за процессом. «Завидно как!» — хмыкнула Муська. «А моя способность этого увидеть не может?» Из всех троих только Азар понимал, какие процессы сейчас внутри этого кокона творятся. Он мог даже примерно определить время, когда их новый товарищ закончит свое преображение. Он хотел рассказать об этом, хотел поделиться на этот счет своими мыслями, но в момент, когда он только успел открыть рот, через его духовное море прошла тревожная волна. Он... Белый Бугай, Муська, все разом вскинули головы, одновременно ощутив одно и то же, быстро повернувшись в сторону. «Старик!» «Старик!» «Как странно!» Один из трех враждебно настроенных демонов посмотрел на раненого старика, но не был доволен результатом собственной атаки. «Я вообще не достал!» Кивнул на это замешательство другой демон. «Похоже, он носит свой титул не просто так». «Ха!» — улыбнулся старик Пань, показав на лице злобную ухмылку. «С тех пор, как я стал вассалом королевы, меня впервые кто-то ранил. Кто вы такие?» «Зачем нам что-то рассказывать трупу?» — огрызнулся один из троицы. Если бы Пань не заметил подвох, то первая атака действительно могла бы убить его. Старик осознавал, что в этот раз их враг очень необычен. Они все еще окружали его, топтались на месте, но были настороже. Не торопились атаковать еще раз. «Тяните время?» — улыбнулся старик. «Зачем?» В очередной раз он легко раскусил намерения противника, и те мгновенно пришли в движение, словно пытаясь это скрыть. Все трое устремились в одну сторону, сместились влево, а над городом Альянса взмыл в небо черный смерч. Непроглядный вихрь взметнулся с земли, заключив в центре ждущего атаку старика. Распрямив ладонь, он медленно рубанул ей перед собой, и черный вихрь тут же врезался в невидимую стену. Одним взмахом старик искривил мир, и перед ним, словно гигантская стеклянная стена, появилась, разрезав вращающийся ветер пополам. Враждебная сила троих демонов столкнулась с препятствием и взорвалась, разлетевшись в стороны. Весь мир вокруг тут же исчез с глаз обывателей, погрузившись во мрак. Три черных клинка поднялись с земли, восстали из могилы тени уже давно сгинувших демонов. Три острия клинка устремились к своей цели, утратившей возможность видеть и слышать все вокруг. Золоторогий, венценосный демон стоял в центре и просто не двигался. Ждал, когда враг нападет на него, и он напал. Первый клинок зашел со спины, одним движением угрожая перерубить шею. Опустился вниз и тут же завяз, столкнувшись силой пространства и неизвестной ему, струящейся через мир золотой дымкой. Он должен был отрубить старику голову, но вместо этого просто скользнул вправо, лишь самым кончиком острием достал своего противника, оставив на его спине глубокую рану. Второй меч в тот же миг заходил слева, ударил по старику мгновение спустя, должен был ударить в живот, обязан был распороть брюхо. но вместо этого просто прошел мимо цели, едва царапав кожу. «Почему не работает?» Для каждого из демонов стало шоком именно то, что их духовная сила была подавлена этим стариком на фундаментальном уровне. Он был на том же уровне развития, что и они, но вот его могущество просто разъедало их необычную энергию. Они получили ее от лорда. Его сила привела их в этот мир. Как мог простой демон им сопротивляться? «Стой!» Тут же взревел первый из троицы, когда осознал важный факт. Они ранили старика, но он сейчас даже не пытался от них отбиваться. Его пространственная сила была прошита насквозь странными нитями, сотканными из золотой дымки. Лишь одна такая нить легко отклонила их атаки, способные преодолеть даже владение пространством. У старика на голове было множество рогов, совсем нетипично для демона. Все знали, что это его особенность, но мало кто понимал, в чем именно она заключается. И первый из демонов сейчас это заметил. Все золотые рога светились. Каждый из них испускал странную силу, пронизывающую мир. Эти рога выпускали вовне эту дымку. Это из них формировались нити золотой силы. Каждый рог ткал ровно одну такую. Две нити остановили две атаки двух мертвых теней. Но рогов на голове старика ведь больше 10 было. «Третий!» — продолжил свой оклик первый из них, но было слишком поздно. «Если уж первую душу мне не забрать, то вторая точно моя. По праву!» — оскалился старик Пань, просто приподняв к небу указательный палец. Один демон атаковал его со спины, один слева, третий, очевидно, заходил справа, и второй генерал королевы демонов с самого начала концентрировался на атаке только последнего из них. Двинул рукой, и сила мира вокруг него образовала золотую клетку, обняв мертвую тень со всех направлений. «Умри!» — хмыкнул старик, и эта клетка схлопнулась. Золотые нити прошли друг через друга вслед за законами пространства, а пойманный демон внутри просто разлетелся на ровно нарезанные части. Признав свою слабость перед Азаром, старик понял, что многому может у того научиться. И это была одна из атак, которую он усвоил, наблюдая за работой ручного массива, который тот не так уж давно создал. Ступив за грани совершенного мира, старик наконец-то смог полностью свою силу подчинить. Теперь она всецело принадлежала ему. Она его слушалась, и это открыло перед ним просто бездонный кладезь возможностей, которые он очень хотел попробовать. Его новая сила контролировала мир на огромном расстоянии вокруг него. Эта золотая дымка, казалось, исчезала в одном месте и появлялась в другом. Она могла менять форму и обретать любой образ, какой бы старик ни пожелал. Без всяких сомнений нападать на него вот так, в лоб, было худшим решением в жизни любого противника, который пожелает забрать его жизнь. Во всем мире был только один враг, кто в ближнем бою был бы страшнее, чем он — Азар. Как и сказал старик, «Даже если он и не первый, то сейчас совершенно заслуженно второй». Демоны обладали странной силой. Она словно не принадлежала этому миру. Казалось, пространство вокруг просто игнорирует их выпады. Но даже если они могли игнорировать все вокруг, могущество старика оказалось им явно не по силам. Даже атаку закончить не успев, третий демон просто перестал существовать. Куски его тела упали на землю, тут же распадаясь на части и начиная исчезать. Ни брызг крови не было, ни ощущения победы. Не только их атаки. Сами их тела словно были неправильными. Стоило старику убить одного, как окружающий мир тут же взял над ним контроль и попытался стереть его существование, словно хотел избавиться от чего-то, что не могло ему принадлежать. «Что вы такое?» — вновь удивился старик, понимая, что он точно убил одного демона. Убил его, но как будто упустил что-то важное.